Кто же еще мог это сделать? — поинтересовался Эд. Бритва у него была острой и быстрой, как всегда. Чего ради он тогда удрал? Трудно сказать. Но ведь здесь околачивается и полиция. Даже сам инспектор Крамер. Конечно. Ищут вещественные доказательства. Ну а как же без них? Эд натянул мне кожу на щеке. Например, меня спросили, не показывал ли мне что-нибудь Карл. Не спрашивал ли у меня о каком-то предмете из парикмахерской? Я ответил, что нет. Это уже доказательство, верно? Я вижу, вы глубоко копаете, пробормотал я. Что еще у вас спрашивали? Все обо мне самом, женат или холост. Вы же знаете, агенты страховых компаний и налоговые инспекторы интересуются одним и тем же. Но когда он начал расспрашивать меня о вчерашнем вечере, я поначалу хотел послать его подальше, но потом передумал и ответил. Ну, а почему не ответить? Такова моя философия, мистер Гудвин. Почему нет? Если это избавляет от лишних неприятностей. Он приподнял мне подбородок и занялся шеей. Когда она была приведена в порядок, я повернул голову вправо, подставляя другую щеку. Конечно. — рассудительно продолжал Эд. — Полиции необходимо все выяснить, но с их стороны глупо ожидать, что все решительно все запомнили. Когда он пришел, он сначала поговорил с Фиклером. Минут пять, не меньше. Потом Фиклер отвел его в Тинину кабинку, и он поговорил с Тиной. После этого управляющий поочередно посылал к нему Филиппа, Карла, Джимми, Тома, меня и Жанет. Я считаю большим достижением с моей стороны, что я запомнил это.